никто нам не дал подсказок, никто нам не дал задачи, и мир под ногами лежит. Мы видим те дальние горы, что вышли из древнего моря. Мы руки друг другу сжимаем и говорим: дойдем. Мы снова в начале пути, овеяны солнечным светом, крылья небес за спиною, лица навстречу ветрам. Как белая вечная птица над морем не знает покоя, тьма далеко, вечный холод, мы живы и будем жить. Мы снова в начале пути, стоим на этой планете, гадая на рунах созвездий, сыпаем с ладони песок. Книги и формулы жизни, тайное знание смерти, пророчество темное слово, оракул чужой пустоты. Мы снова в начале пути, как было до нас век от века, так будет без нас еще долго, но мы уже знаем зачем. Теряем, находим, теряем, вязнем в каких-то проблемах, но цель — это дальние горы, что вышли из древних морей. Мы снова в начале пути, и кто-то упал утомленный, а мы раз за разом упорно на зло продолжаем идти. От ветра глаза выцветают, лицо избороздят морщины, волосы выгорят в пепел, и тучи бросают в нас снег. Но мы в начале пути, горы теряются в дымке, их заметает поземка, до них уже не идти. Завещены наши стремления, записаны наши усилия, загаданы наши желания, а мы с тобой подождем. Остались одни с полдороги, свет из груди истекает. Мы снова в начале пути.